Пассионарный надлом в Чехии. В Европе пассионарный надлом начался в Чехии, на самой окраине христианского мира. Почему в Чехии? Чехия была в стороне и никакого активного участия в войне гвельфов и гибеллинов не принимала. Чехи поддерживали пап, но и с императорами не ссорились, стараясь быть подальше от всех этих немецких свар и склок, потому что чехи все-таки славяне, и немецкие дела им были не так близки, как самим немцам. Поляки были от этого еще дальше, они вообще довольно вяло смотрели, как там немцы режут друг друга. Поэтому у них сохранился первичный заряд пассионарности. Он не был еще растрачен, а ее уровень здесь с самого начала был относительно низким. И пока в Германии в эпоху Гогенштауфенов пассионарность была очень сильна, чехи помалкивали, вели мелкие войны с венграми, с австрийцами, и то неудачно. Рудольф Габсбургский разбил Пшемысла II чешского короля, разгромил всю его конницу. Это для чехов большого значения не имело. Поскольку этот их король был им чужой, убежденный западник, то есть по образованию, воспитанию, культуре, он был настоящий немец, хотя и носил славянское имя. Оттокар II. Последний славянский король Чехии, потомок крестьянина Пшемысла, выбранного в короли и завещавшего как реликвию свои лапти потомкам. Оттокар II и его двор увлеклись блестящим церемониалом рыцарской Германии. Оттокар II усердно строил города для немецких колонистов, чем ограничил права крестьян и чешской знати. Присоединив в 1252 году Австрию, он превратил Богемское королевство в этническую германо-славянскую химеру. Рудольф I Габсбург, заключив союз с венграми и половцами, разбил Оттокара II на Маркском поле в 1278 году. Оттокар пал в бою. После этого чехи выбрали себе королем люксембургского герцога Карла. Трудно сказать, кто он был, то ли немец, то ли француз, да он и сам не интересовался этим, потому что Люксембург — маргинальная область, граница между французами и немцами, и там человек мог игнорировать такой вопрос. Карлу предложили престол в Чехии, он согласился и стал добросовестно заботиться о своих чешских подданных, построил им университет, роскошный, один из самых лучших в Европе. Отсюда-то все и пошло. Пассионарный толчок, поднявший славянство и византийство, был в первом веке, а германо-французский — в IX. Отсюда несходство в традициях и фазах этногенеза, что ускорило надлом суперэтнического поля. Дело в том, что в средневековых университетах жизнь студентов и профессоров шла по линии внутренней самоорганизации. Они жили одной группой, одной корпорацией, а организовывались по нациям, землячеством. Голосование в ученом совете шло по нациям, студенты носили значки и кокарды тоже по нациям, выпивали по нациям, дрались тоже. А деление по нациям устанавливалось ученым советом. И в Праге были 4 нации – баварцы, саксонцы, поляки и чехи. То есть 2 нации чисто немецкие, верхненемецкая и нижненемецкая. А под поляками понимались немцы Ливонского ордена, но отнюдь не поляки, потому что польская шляхта в это время травила зайцев, пила водку и мед, и в университетах обучаться не очень-то стремилась. Таким образом, 3 нации были немецкие, а 1 чешская, то есть чешская оказывалась в меньшинстве. Карл очень беспокоился о своих чехах. Он стремился создать им условия, чтобы они могли в своем собственном университете чувствовать себя спокойно, поэтому ректором все-таки был чех. И даже когда король умер и его сменил пьяница Венцеслав, то и тогда эта политика продолжалась. Король Вацлав, Венцеслав IV, в 1409 году издал Кутногорский декрет, по которому во всех важных университетских делах чехи имеют 3 голоса, а тевтоны, то есть иностранцы, только 1. Тогда немецкие профессора покинули Пражский университет, ректором коего стал Ян Гус. И ректором оказался профессор богословия чех Ян Гус, который очень хорошо преподавал на чешском языке,

В 1420 году чехов было 3 миллиона. После битвы при Белой горе, 1618 год, чехов осталось всего 800 тысяч. Почему? Гуситы разделились на три партии. Крайние – табориты, которые вообще не хотели признавать ни церковь, ни священство. Сироты, или сторонники полководца Яна Жишки, после его смерти они называли себя сироты, которые признавали церковь, но категорически отрицали всякое духовенство и компромиссы с немцами. Утраквисты, чашники, которые боролись за то православие, какое было на Востоке, в Византии и России. Утраквисты готовы были на любой компромисс, лишь бы найти какой-то способ существования без немцев. Это было население Праги. А были там и другие партии, помельче. Например, адамиты, которые бегали голыми, как Адам, грабили путников и не признавали вообще ничего. Их перехватал и всех сжег или перевешал сам Ян Жишка, вождь гуситов. Грабили все при этом жутко. В 1434 году три партии схватились между собой, произошел бой при Липанах, в результате которого чашники одержали победу над крайними и перебили их. Таким способом было снижено пассионарное напряжение в Чехии, и были усмирены те совершенно жуткие зверства, которые в этой несчастной маленькой стране происходили. Испытываешь потрясение, когда читаешь, например, о том, как немецкие рудокопы Кутенберга кидали захваченных чешских гуситов в шахты и смотрели, как они там с переломанными ногами и руками умирают. А когда их Жишка захватил, и они стояли на коленях и просили пощады, то пощады им не давали. Жишка не любил щадить немцев. Вот эта ничем не обоснованная жестокость, дошедшая до взаимоистребления, и является в этническом плане очень показательной. Вспомним битву при Фонтане в 841 году. Мы уже говорили о ней, разбираясь с фазой подъема. Там немцы и французы после боя носили раненым врагам воду, мотивируя это тем, что они люди свои, хотя и принадлежат к разным партиям. Именно такой характер поведения указывает на наличие суперэтнической целостности. Не зря мы говорили, что 841 год – год рождения христианского мира, поскольку до того ничего подобного при войнах в Европе не было. Дело в том, что внутри любого суперэтноса, конечно, идут войны, проливается кровь, творятся жестокости, но обусловленные самой войной, они никогда не превращаются во взаимоистребление. Люди помнят, что воюют хоть и не с соседями по улице, но и не с совсем чужими, не с дикарями. Все так, но ведь немцы и чехи в 15 веке тоже принадлежали к тому же самому христианскому миру. В чем же причина этих перемен в поведении? Конечно, можно сказать, что суперэтнос-то один, но чехи славяне, а немцы германцы. Ну хорошо. А что же, поляки не славяне? Славяне, и это не мешало им видеть в украинцах и белорусах, тоже славянах, даже не людей, а просто быдло. То есть воспринимать их наравне со скотиной. И тоже не случайно. Суперэтносы это были разные, а при контакте на уровне суперэтноса различия столь велики, что чужое кажется противоестественным. Выходит, немцы и чехи в 15 веке почему-то утратили чувство суперэтнического единства, стали ощущать себя такими же чуждыми, как немцы и русские, и относиться начали друг к другу соответственно, тем более во время войны, что сразу стало заметно. И действительно, гуситские войны были первой вспышкой, которая показывала, что в суперэтносе начинается новый процесс дивергенции. Недаром гус сказал «я-то гусь», гус – это и есть гусь, а за мной придет лебедь. И этот лебедь пришел через 100 лет. Звали его Мартин Лютер, и проповедовал он тоже только некоторые улучшения нормы религии, точнее культа.